прежде напоминать тебе, историку, об извечной судьбе всякой истины. Напиши ты компиляцию о прочитанном, ни мизинцем не отмеченную ничем собственным и новым, и исход был бы, конечно, совсем другой. А тут ты выходишь совершенно своей точкой зрения, с произведением, что-то прибавляющим к привычному инвентарю, с делом до осязательности новым, и гуси, конечно, в бешенстве. Есть еще одно обстоятельство, невообразимое, так оно на первый взгляд противоречит смыслу. Существуют несчастные, совершенно забитые ничтожества, силой собственной бездарности вынужденные считать стилем и духом эпохи ту бессловесную и трепещущую угодливость, на которую они осуждены отсутствием для них выбора, то есть убожеством своих умственных ресурсов. И когда они слышат человека, полагающего величие революции в том, что и при ней в особенности, можно открыто говорить и смело думать, они такой взгляд на время готовы объявить чуть ли не контрреволюционным. Это верное наблюдение, но я в торопях его скомкал. Это надо было бы выразить в двух словах, и тогда бы тебе этот нонсенс был ясен. Обнимаю тебя, и не буду знать покоя, пока не протелеграфируешь и не ответишь. Тетя, целую вас. Б. Ко мне стали приходить факультетские друзья, сочувствовать, давать советы. Мне советовали общественно выступить, признать ошибки в мелочах, чтобы отстоять книгу в главном. Надлежало быстро, пока я стояла на ногах, принимать какие-то меры. Но решение уже было мною принято. О покаянии и речи не могло быть. Но я не хотела новой вины, еще более тяжкой. Вины перед учеными, друзьями, перед оппонентами по институту. От меня все требовали, чтобы я не забывала последствий начатой кампании для других ученых. Решение было мной принято. Я написала Сталину. То было время, когда я еще искренне верила, как сотни тысяч других людей, в искажение партийных распоряжений, вредительство, проделки местных негодяев. Говорили, что Сталин желает добра, что все письма он читает. Я решила действовать своими обычными средствами, личным непосредственным обращением к наивысшей инстанции, без посредников, полумер и компромиссов. Одно в жизни было у меня безоружное оружие — мое перо, моя страсть, моя честность. Письмо составляло мою тайну. Но оно составляло и тайну политическую, не допускавшую разглашения. Это происходило в начале октября. Я сразу успокоилась и только выжидала. Но дни шли, отклика не поступало, а последствия диффамации вступали в силу. Со мной старались не сталкиваться, чтобы не раскланиваться. Товарищи перестали мне звонить по телефону. Время, истекшее после выхода статьи, было сплошь заполнено нагнетанием неведомых страшных событий, клокотанием подземных вод, сгущением черных туч, звонки, телефоны, слухи, шепоты, вести, намеки. Этой страшной аморфной обстановки не понять тому, кто не жил при Сталине. Человека издали, из-под тишка начинали затравливать, как средневековых колдунов и ведьм. Что-то начинало подводно накапливаться и бурлить. Человек чувствовал, что идет неотвратимое, которое надвинется на него и сметет. Я продолжала читать лекции и ходить на заседания, где студенты презирали меня, а товарищи оставляли вокруг меня все стулья пустыми. Председатели не давали мне под разными предлогами слова. В эти дни я увидела, что значит трусость, какой цвет лица у низости, как выглядит обезличенность, лакейство, отсутствие чести. Это было 6 ноября. Мне позвонили из университета, чтобы немедленно приехать. Получена телеграмма из Москвы, подкрепленная телефоном, чтобы немедленно командировать меня на прием к Волину, замнаркому просвещения, 10 числа. Университет достает мне билет на Красную Стрелу, экспресс. Ректор велит передать мне, чтобы я по приезде немедленно явилась к нему, вне очереди, лично. Волин принимал меня свыше 3 часов, отменив все приемы и дела. Это был старый, 4-угольный, коренастый человек с седыми, взрыхленными копнами волос, с лицом и нравом держиморды, заслуженный советский цензор. Я слышал,